У кромки воды я скользнул вниз по грязному берегу и погрузил руки в быстрые воды потока. Несколько раз протер лицо, зачерпывая пригоршни студеной воды, смывая кровь, залившую его, исчищая похожие на струпья поддельные нарывы. Потом, чувствуя, будто вернулся из иного мира, я пошел в центр города. Утро было прохладным, но воздух освежал. Несколько горожан уже спешили по своим делам. Среди них были мои друзья, Абель Глейс и Джек Вилсон. «Бог мой, Ник, что случилось? Мы искали тебя всю ночь», — кинулся ко мне Джек. «Я смотрю, ты победил чуму. Но вот этой шишки раньше не было», — заметил Абель, указывая на мой распухший лоб. «Во-первых, что случилось с вами? Вы должны были помешать ему вести меня». Их часть истории было просто рассказать. Оба моих друга уютно устроились в глубине дома Эдмунда Коупа в ожидании моего сигнала или какого иного звука, указавшего бы им, что злоумышленники проникли в дом. Но не было ни звука, ни сигнала. Абель признался, что, затаившись в темноте, они могли несколько потерять бдительность. Видимо, это означало, что мои друзья заснули, как и я. Первое, что указало им, что что-то не так, был громкий звон и какой-то подавленный визг. Это, вероятно, Кайт уронил серебряную чашу, когда я восстал из мертвых на своей кушетке. К тому моменту, как Абель и Джек пришли в себя и принялись ощупью искать в темноте выход, они обнаружили, что путь наружу закрыт. Они кричали и бились в дверь, но безрезультатно, а когда они, наконец, вылезли в окно, это в задней части дома, и вернулись на Гроув-стрит. Стояла ночь, и улица была абсолютно пустынна. Они засыпали меня вопросами. Мы уже вернулись в Золотой Крест, и я утолял голод и жажду хлебом и элем. Удивительно, несмотря на все, ел я с аппетитом. В нескольких словах я обрисовал то, что случилось в доме Боткина, едва веря собственным ушам. Настолько неестественно казалась эта история. После того, через что им пришлось пройти самим, Абель и Джек приняли ее с достаточной готовностью. Однако, когда я дошел в своем рассказе до описания ночи, проведенной с трупами, среди которых явно были жертвы чумы, мои друзья неловко заерзали на своих сиденьях и пытались отодвинуться. — Ты не боишься за себя, Ник? — спросил Абель. — Боюсь, — признал я, — но я думаю, что тогда надо мной нависала куда большая опасность, и у меня есть маленькая защита. Я расстегнул камзол и рубашку и показал кожаный мешочек, который приобрел за 6 пенсов у книготорговца Натаниэля Торнтона вместе с шекспировской Лукрецией и травником Флауэра. В мешочке хранился мышьяк. Если сначала мне казалось немного странным разгуливать сунцы и яда, то вскоре я забыл об этом. Пока что он, кажется, сослужил мне хорошую службу. Мои друзья как будто только этого и ждали. Они тоже расстегнули свои рубашки и достали собственные амулеты и талисманы. Джек щегольнул золотой цепочкой, на которой висел голубой камень. Джек называл его восточным аметистом и уверял, что действует он безотказно. Абель выудил стеклянный пузырек, за который, по его словам, отдал целое состояние, ибо содержался в нем рог единорога, измельченный в порошок. Я мог ему кое-что рассказать о роге единорога, но решил промолчать, размышляя, что никого нельзя дурачить лучше, чем человека, привыкшего дурачить других. Все равно... Пока мы свято верим в свои обереги, будь они подлинными или фальшивыми, кто осмелится сказать, что они не защищают нас? Пока что все мы были живы. После этого развлечения я продолжил свою историю. Когда я закончил, наступило долгое молчание. — Мы должны сообщить властям об этом ужасном докторе, — сказал Абель. — Он сам один из них, — ответил я. — Всему свое время. Это еще не конец истории. Кайт мертв. Я видел его труп собственными глазами, но в деле замешан и другой человек, не Боткин, кто-то еще. — Кто бы он ни был, он чудовище, — сказал Джек. — Почему ты говоришь «он»? — спросил я. — Сьюзен Констант к этому причастна? — спросил вдруг Абель. — Не знаю, а что?